Лицо леди Офелии было бледным, и вся она выглядела несколько странно. «Где же мисс Тревор?» — спросила она, раскланившись со всеми и как бы беспокойно осматриваясь кругом. «Здорова ли она?» Мэри стояла перед нею. «Ах, боже мой, какая я рассеянная! Но как вы переменились, милая Мэри!» — продолжала она. Мэри поцеловала Офелию и покраснела. Леди Офелия хорошо видела, что любезность к ней леди Кэмпбелл далеко не искренняя, и скоро стала откланиваться. Распростившись с лордом и его сестрой, графиня быстро подошла к Мэри, поцеловала ее и быстро вышла. Мэри тихо вскрикнула. Диана быстро схватила у нее с колен записку, которую положила ей леди Офелия. Тетушка подозрительно поглядывала на племянницу, но Диана успела спрятать записку. Записка была от Франка. Несколько минут спустя обе девушки вышли в другую комнату, и Мэри прочитала записку. Франк умолял ее приехать завтра к его кузине Диане Стюарт. Две слезинки покатились из глаз молодой девушки. Она передала записку подруге, говоря: «Ты завтра увидишь Персиваля, милая Диана. Скажи ему, что я счастлива». «Как, ты хочешь отказать Франку? Но вспомни, как он страдает!» — вскрикнула Диана. «Но разве я меньше страдаю?» — возразила Мэри. «Пусть только тогда, когда я буду в земле, узнает он, как много я страдаю». «Бедная Мэри, пожалей ты свое несчастное сердце и завтра приходи ко мне, хоть простишься с Франком. О, ты не видела ее, ты не знаешь, как она хороша. Нет, нет, я не пойду». В голосе Мэри слышалась страстная ревность. Глава 19. Болезнь Мэри. На другой день, еще прежде назначенного часа, Франк был у Дианы. Она передала ему печальное известие, но при последнем слове дверь вдруг отворилась, и вошла Мэри. «Здравствуй, милая Диана», — спокойно заговорила она, подавая руку Франку, а другую руку протягивая Диане. «Здравствуйте, любезный Франк. Я вовсе не желала, чтобы вы могли думать, что у меня дурное и злое сердце». Она была в легком белом платье, бледное, страдальческое, но прекрасное лицо ее окаймляли длинные русые локоны, которые отливали золотом и роскошно велись по плечам и шее. Она была прекрасна, но красота ее, казалось, уже не принадлежала жизни. Мэри с улыбкой смотрела на Франка, лицо которого выражало глубокую грусть. «Диана, что ты так печально?» — продолжала Мэри. «И вы молчите, Франк. Отчего же вы не говорите, что любите меня?» Диана не выдержала, и, чтобы скрыть навернувшиеся слезы, подошла к роялю и взяла несколько аккордов. От неожиданных звуков Мэри вздрогнула и вдруг холодно спросила Франка: «Что вам угодно от меня, милорд?» «Мэри, милая Мэри», — умоляющим голосом заговорил Франк, — «я люблю вас и никого больше, никого и никогда не любил. Выслушайте меня. Мое оправдание...» «Милорд», — возразила Мэри, стараясь казаться холодной, — «вы удивляете меня. Вы хотите оправдываться? Но разве я обвиняла вас, милорд? Зачем вспоминать о том, что прошло, что мы забыли оба?» «Нет, Мэри, я не забыл. Это прошлое, о котором вы забыли, будет для меня самым драгоценным воспоминанием. Боже, вы в самом деле перестали любить меня? Неужели это правда? Неужели это возможно?» «Это правда, милорд. И вы можете говорить так спокойно? Могу и должна. Я невеста маркиза Рио-Санто, милорд». Франк несколько минут молчал, но потом твердо заговорил: «Я забуду о себе, мисс Мэри. Я не буду ни просить, ни жаловаться. Я также, если вам угодно, постараюсь забыть прошлое. Но скажите мне, кто может отнять у меня право любить вас, боготворить вас, заботиться и болеть душой за ваше счастье и стараться отклонить нависшую над вами опасность?» «Я вас не понимаю, милорд. Не ждите от меня жалоб или упреков. Вы страдаете, бедная Мэри, я знаю и понимаю это. О, Франк, ослепленная на минуту, я едва не воротилась к вам, но между нами стала женщина, и клянусь, как она хороша. И вот теперь я невеста маркиза Рио-Санто». «О, Мэри, какая ужасная ошибка! Никогда мое сердце не принадлежало никому, кроме вас, и я могу оправдать себя».